«Сеньор Паниагуа?» «Говорит инспектор Матеус из отдела по раскрытию убийств номер 6. Я не могу показать вам свой жетон, но ваша секретарша его видела». «Это и в самом деле полицейский», — донесся до него голос Бланки. «Можешь не сомневаться». «Я не предупредил вас о своем приходе», — продолжал полицейский, «потому что был уверен, что найду вас в университете. Сеньор Дуран сказал, что большую часть дня вы проводите на работе». «Так и есть. Но сегодня у меня деловая встреча. Зачем я вам понадобился?» «Я хотел бы объяснить это лично. Мне не составит труда прийти попозже. В 5 вас устроит?» «Да, конечно». Не успел Даниэль выключить мобильник, как за спиной раздались шаги. Обернувшись, он увидел, что Мараньон переоделся в спортивный костюм, белую рубашку поло и голубые шорты. «А вот и я. Что стоишь? Сядь в кресло у камина». Даниэль послушно опустился в кресло, в то время как хозяин дома остался стоять, опершись на каминную полку и закурил гаванскую сигару, аромат которой показался Даниэлю слишком приторным. «Расскажи мне о концерте «Император», — произнес он с улыбкой, призванной смягчить властность тона. Вообще-то узнать эти ноты не представляло труда, потому что тональность осталась прежней. «Ми бемоль мажор», верно? Это масонская тональность с 3 бемолями. Мараньон не ошибался. Композиторы масоны, начиная с Моцарта, часто использовали тональности с 3 альтерациями, когда хотели почтить свою ложу или кого-нибудь из ее видных членов, потому что 3 у масонов — магическое число. «Вполне вероятно, что речь идет о масонском произведении», — согласился Даниэль. «Но у нас нет доказательств. В начале XIX века масоны, как и другие тайные общества, например, иллюминаты, подвергались в Европе преследованиям, и не исключено, что документы о принадлежности Бетховена к масонской ложе были уничтожены». Отогнав рукой дым сигары Мараньона, Даниэль продолжал. «В нотной записи на голове у Томаса не только изменен ритм, но и добавлены паузы, которых нет в произведении, как будто с их помощью хотели отделить одни группы нот от других. Это избило меня с толку». «А почему концерт называется «Император»?» «На самом деле концерт «Император» называется концертом для фортепиано с оркестром номер 5 ми бемоль мажор, опус 73. Название «Император» придумал не Бетховен, и, кажется, оно не связано ни с кем из реальных императоров, даже с Бонапартом, которому Бетховен едва не посвятил героическую симфонию. Хотя автор этого знаменитого названия с точностью не установлен, большинство историков склоняются к тому, что это Йоганн Баптист Крамер, немецкий пианист-виртуоз, которого Бетховен считал величайшим пианистом своего времени. То, что Бетховен без возражений принял это название, свидетельствует о глубоком уважении, которое он испытывал к своему другу, так как он почти никому не позволял вмешиваться в свое творчество. Но откуда появилось слово «император»? Это неясно. Возможно, оно указывает на того, кому он посвятил концерт. Эрцгерцога Рудольфа, сына императора Леопольда II и младшего брата императора Франца II. Этот эрцгерцог, по словам современников, единственный ученик Бетховена по композиции. Остальные учились у него игре на фортепиано. В 1819 году стал кардиналом и защищал гения с таким рвением, что последнее чувство благодарности посвятил ему 14 своих произведений, в том числе и концерт для фортепиано номер 5. Думаю, он также принадлежал какой-нибудь ложе. И, разумеется, помогал ему, как говорят, помогают друг другу все масоны. В 1809 году эрцгерцог узнал, что Бетховен собирается занять пост придворного капельмейстера в Касселе. Это предложение сделал композитору младший брат Наполеона Жером, который был тогда королем Вестфалии.